Давайте соблюдать этикет. Уважение прежде всего. Что такое флористический этикет? Это неоднозначное понятие. Слово «этикет» у нас обычно ассоциируется с правилами поведения в обществе, с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Этикет в области флористики обычно складывается из нескольких элементов. Уважение к заказчику, грамотное выполнение пожеланий, умение строить конструктивный диалог, знание всех правил и традиций, связанных с созданием цветочных композиций в той или иной области. Уважение к материалу. Правильная подготовка цветов к работе, экологичное использование растений, вспомогательных элементов, знание характера цветка и того, как использовать его наиболее выигрышно и правильно. Уважение к себе как к мастеру и профессионалу, постоянное пополнение знаний и повышение квалификации, честность, пунктуальность, обязательность. Знаете фразу? Нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Для флористики это очень актуально. Уважение к себе не означает, что нужно делать только то, что интересно лично вам, и только так, как кажется правильным вам. Самовыражение и творчество — это здорово, но на первом месте должно быть желание создать стильную, красивую, интересную композицию. Далее. Я чуть подробнее раскрою все эти пункты, в первую очередь применительно к букетам. Для начала нужно задать себе вопрос, что, кому и как мы дарим. Повод для дарения букета может быть формальный и неформальный. Формальные – это букеты, предназначенные, например, партнерам по бизнесу или для вручения на каком-либо мероприятии. Такой букет в первую очередь выражает внимание, почтение, уважение. Формальные букеты редко бывают выраженно асимметричными. В них лучше не использовать всевозможные колючки, орешки, чрезмерно вычурные детали. Часто подобные букеты оформляют в стиле компаний, представители которой их дарят или получают. Например, цветы подбирают в той же гамме, что использовано в логотипе предприятия. В случаях, когда букеты подготавливают для каких-либо международных встреч, часто используют растения, которые можно считать символом стран-участниц. Например, ромашка в России, пионы бамбук в Китае, хризантема в Японии, роза в Великобритании, лилия во Франции, золотая акация в Австралии. Неформальные букеты – это практически все остальные – свадебные, праздничные. Они могут быть предназначены женщине, мужчине, ребенку и так далее. Настоящие мужчины предпочитают. Если же букет создают для конкретного человека, необходимо обязательно учитывать пол и возраст. Согласитесь, с понятием «мужской букет» не очень ассоциируются ландыши и фиалки. А огромные гладиолусы – не лучший вариант для детского букета. Пример с первоклашками я уже приводил. Оговорка. Если вы знаете, что человек, которому предназначен букет, любит именно такие цветы и именно в таких сочетаниях, то, конечно, делайте то, что вам заказали. Но если вас просят сделать букет для Ивана Петровича, которого мы провожаем на пенсию с охранного предприятия, и про любовь Ивана Петровича к ландышам вам никто не говорил, лучше составить более классический мужской букет. Как он выглядит? Мужские букеты традиционно имеют вертикальные формы. Их лучше создавать из цветов, стремящихся вверх. Здесь как раз будут уместны гладиолусы, дельфиниум, амарилис, всевозможные метельчатые соцветия, удлиненная травянистая зелень. Цвета – яркие и контрастные. Большинство мужчин плохо воспринимают тонкие оттенки и сложные переходы цвета. Пастельная гамма космей – лизиантусов, гиацинтов тут не очень подойдет. Также не к месту будут мелкие цветочки, наподобие гипсофилы или незабудки, даже если вы их используете просто для оживления общей композиции. Мелкие формы большинства мужчин не впечатляют. Обычно представителям сильного пола нравится сочетание синего и желтого, голубого и оранжевого. срабатывает подсознание. Издавна теплый желтый цвет ассоциировался с богатством, достатком, индивидуализмом. Синий и голубой — это доверие, ясность, определенность. Хорошо воспринимаются также красный и бордовый — цвета силы и энергии. Если адресат — представитель творческой профессии, артист, музыкант, дизайнер, художник, вполне возможно, что он оценит букет необычной формы, несимметричный, с какими-либо интересными деталями. Но в основном мужчины — большие традиционалисты, чем женщины. Они предпочитают что-то простое, понятное и классическое. Мой первый букет — цветы для самых маленьких. В последнее время все чаще клиенты просят сделать детский букет, причем не только для ребят школьного возраста, но и для совсем маленьких, до 3 лет. Конечно, в первую очередь этим букетом будут любоваться родители, тем более, что они заказывают музыку. Но все же ребенок, скорее всего, тоже возьмет этот букет в руки, подержит его, возможно, поиграет с ним. В конце концов, так и воспитывается чувство прекрасного, самого нежного возраста. И при создании детских букетов для ребят от годика до 3 лет нужно обязательно соблюдать важные правила. Букет не должен превышать 25 см в высоту и должен быть легким. Цветы ни в коем случае не должны быть ядовитыми, какими бы красивыми они ни были. Маленький ребенок воспринимает букет как игрушку. Вполне возможно, захочет укусить и пожевать красивые яркие листики. Поэтому растения должны быть полностью безопасны. Не должно быть колющих и режущих стеблей. Если вы используете розу, все колючки с нее нужно удалить полностью. Ни в коем случае не берем траву с острыми краями. Не должно быть никаких дополнительных вставок, бабочек и птичек на шпильке, стразов, бусин. Ловкие детские ручки очень быстро разберут все это на запчасти, а значит, в этих самых ручках окажутся острые палочки и мелкие детали, которые можно при недосмотре родителей засунуть в рот или нос. Не используйте цветы с сильными ароматами, даже если они приятны. Маленький ребенок еще не разбирается в запахах. Его восприятие отличается от взрослого, и ароматный букет может его оттолкнуть. Цветы должны быть яркие, позитивные. До 3-4 лет ребенок еще не обладает установившимся восприятием цвета. Поэтому пастельные тона и сложные переходы цветов не произведут на него впечатления. Для ребенка от 4 до 7 лет и младшего школьного возраста уже можно использовать в букете нежные, сложные цвета и дополнительные декоративные материалы. Но вес такого букета все равно не должен быть тяжелее килограмма, а размер не больше 25 сантиметров. Букеты для дам. Важные тонкости. В отличие от букетов, предназначенных для мужчин, здесь важна градация по возрасту. Букет для девушки-старшеклассницы будет отличаться от букета для ее бабушки. Каковы основные правила? Девушки от 10 до 18 лет. Для девичьего букета в этой возрастной категории подойдут мелкие нежные цветочки, хрупкие и изящные, такие как незабудки или ландыши. Они подчеркнут начало цветения, весну жизни. Цвета пастельные, мягкие. Например, розовый или бежевый. Для этих букетов характерно большое количество нераспустившихся бутонов. Конечно, девочки тоже бывают разные. И если, скажем, к вам пришла мама и заказала букет для своей 7-летней дочки, которая обожает динозавров, машинки, кактусы и красный цвет, то от ландышей и незабудок, наверное, придется отказаться. Но я сейчас говорю про общие тенденции. Женщины в возрасте от 18 до 45 лет, да, вот такой вот большой разрыв, сейчас вообще женский возраст – понятие весьма растяжимое, и дамы, которые полвека назад считались почтенными бабушками, вполне могут выглядеть как юные девушки. Но все же девичий букет здесь не очень подходит. Создавая букеты для женщин этой возрастной категории, мы начинаем использовать статусные, дорогие цветы, подчеркивающие индивидуальность. Дамский букет постепенно уходит от белого, бежевого и нежно-розового. На смену этим цветам приходят более глубокие оттенки и сочетания. Здесь уже допускается винно-бордовая, лилово-фиолетовая гамма, глубокая зелень, яркие вспышки алого, букет становится более контрастным. Женщины от 45 лет до бесконечности. Здесь снова снижается интенсивность цвета. Гамма становится более светлой, размытой, пастельной. Используйте кремовые, песочные, коричневые оттенки, светло-охристый, нежную зелень, светло-голубой и бледно-розовый, не яркий, а тот, который принято называть припыленным. Контрастность из букетов желательно убрать, использовать побольше родственных оттенков. Хорошо будут смотреться букеты, оформленные в единой гамме, в оттенках какого-то одного цвета. Учтите, в отличие от мужских букетов, женские обладают более плавными и округлыми формами. Устремленные вверх, жесткие по форме и фактуре цветы для них используются редко. Особые случаи. Если вы хотите сделать букет для человека, находящегося в больнице, то учтите некоторые особенности. С одной стороны, желательно использовать чистые, бодрящие цвета, но не красный. Он может вызвать чувство тревоги и агрессии. А больному человеку это совсем ни к чему. Лучше использовать зеленый и голубой. Они придают спокойствие и уверенность. Например, голубой дельфиниум или сиренево-розовые розы. Хороши будут вкрапления веселого, теплого оранжевого цвета, например, физалис. Цветы с сильным ароматом не используем, каким бы приятным он ни был. Во-первых, получатель букета, вероятно, будет в палате не один, а его соседи могут оказаться аллергиками. Во-вторых, у человека в болезненном состоянии иногда меняется восприятие и предпочтение в целом. Аромат, который, возможно, еще неделю назад был ему приятен, в данный момент покажется грубым. Лучше не составлять букет для вазы, а сделать композицию на пиафлоре, оазисе. Вазу с водой легко опрокинуть во время каких-то медицинских процедур. Кроме того, за букетом, стоящим в вазе, сложнее ухаживать в условиях больницы. Букеты для вручения любимым артистам. Здесь тоже есть свои тонкости. Нужно учитывать, что когда актер или певец выходит к публике, раскланиваться, он находится в особом, очень эмоциональном состоянии. Вы наверняка обращали внимание, что часто артист берет букет, прижимает его к груди обеими руками и продолжает кланяться и улыбаться своим поклонникам. Поэтому не стоит использовать растения с колючими ветками и листьями, с тычинками, с которых осыпаются пыльца. Ее потом практически невозможно очистить с костюма. Не нужно вставлять в букет длинные ветки, как бы творчески и концептуально это ни смотрелось. В театре или концертном зале обычно довольно тусклое освещение, поэтому лучше использовать для букета светлые, яркие цветы. Темно-лиловые, бордовые и синие очень красивы сами по себе, но в приглушенном свете или наоборот на контрасте яркая сцена, темный зал могут показаться почти черными. Цветы для молодой мамы. Они тоже должны быть не аллергенными, не колючими и не слишком ароматными, так как у женщины, недавно родившей ребенка, свободного времени очень мало. Старайтесь создавать букет так, чтобы он не требовал сложного ухода. Самым удачным вариантом станет цветочная композиция на оазисе. Цвета предпочтительнее использовать нежные, теплые. Также подойдет для молодой мамы букет из удлиненных соцветий на перстянке, колокольчиков и пушистых метелок мискантуса. Траурная флористика. В таких печальных случаях основными цветами будут зеленый, красный, фиолетовый, белый и бордовый. Цветочные композиции в большинстве случаев плоские, предназначенные для возложения на надгробную плиту. Конечно, иногда заказывают букеты обычной формы. но это уже оговаривается в каждом особом случае. Секреты цвета. Скажу несколько слов и о том, как воспринимаются стандартные цвета и что они означают. О цвете и его использовании в букетах будет отдельный раздел. Сейчас, так сказать, предисловие к практической части, поэтому буду краток. Красный цвет очень яркий, богатый и заметный. В древности на Руси слово «красный» было синонимом понятия «красивый». В то же время этот цвет воспринимали как символ агрессии, крови, борьбы. Неспроста рыцари и правители на своих гербах часто его использовали. Также его считали символом страстной любви. По статистике, большинство продаваемых сейчас букетов оформлены именно в различных оттенках красного. В подсознании людей он ассоциируется с сильной взаимной любовью, эротическими переживаниями. Во флористике с красным цветом нужно работать очень осторожно. Переборщив с ним, можно получить композицию, которая будет ассоциироваться с тревогой и опасностью. Например, для маленького помещения габаритный букет из крупных красных роз не слишком подходит. Синий цвет во многом противоположен красному. Этот цвет и его оттенки символизируют доброту, небо, воду, равновесие и мир. Если же синий очень темный, уходящий в черноту, то он будет восприниматься скорее как мистический, почти так же, как фиолетовый. Фиолетовый цвет всегда считался мистическим. Его любили колдуны, экстрасенсы и эзотерики. Он получается при смешивании красного и синего, а значит, обладает чертами того и другого. Фиолетовый всегда символизировал уход от реальности, тайну, потусторонность. Во многих странах его называли вдовьем. Считалось, что женщина, потерявшая мужа, лишилась опоры и соприкоснулась с тем, что находится за чертой. Также этот цвет многие воспринимают как цвет одиночества. Желтый цвет очень неоднозначный. Вернее, он может быть очень разным. Если это чистый, яркий, теплый желтый, то он будет восприниматься как олицетворение богатства, солнца, силы, привлекательности. Но если к нему примешиваются другие оттенки, зеленый, коричневый, он начинает восприниматься как цвет лжи, двуличия, измены. Оранжевый цвет. Яркий и жизнеутверждающий. Часто его воспринимают как цвет сексуальности. Зеленый цвет. Так же, как и желтый, может быть очень разным. Холодным и теплым, ярким и приглушенным. И настроение с его помощью можно передать разное. Когда букет предназначен юбиляру или, скажем, молодой девушке, то в нем лучше использовать зелень ярких теплых оттенков. Если же эта композиция, созданная по какому-то печальному поводу, лучше взять зелень холодных, серебристо-голубоватых тонов. Белый цвет, самый чистый, олицетворяет невинность, нежность, добро. В России он традиционно считается самым популярным для оформления свадебных букетов. Ну как, вы готовы переходить от теории к практике?